Глава 11. Берите на завтра. Он был одет как охотник: крепкие яловые сапоги с подвернутыми высокими голенищами, брюки из плотной прорезиненной ткани с карманами на коленях, непромокаемая куртка бутылочного цвета. За одним плечом ружье в брезентовом чехле, за другим полупустой рюкзак. Поднявшись по трапу Ту-104, и оставив рюкзак и ружье в багажном отсеке при входе, Алик отыскал свое место. Оно оказалось у иллюминатора и утонул в кресле. Стоял прохладный день. На улице в куртке было в самый раз, а в самолете, когда он взлетел, стало жарковато, но Алик не замечал этого. Стюардесса разносила кислые конфеты, потом яблоки и печенье, потом лимонад. Алик ничего не взял. Он украдкой оглядел соседей в своем ряду. Сзади и спереди, из-за высоких спинок, никого не видно. И больше не двигался. Смешно было бы думать, что у Алика не хватило сообразительности понять, что за птица оказался этот велеречивый кока. И какого рода деятельностью он занимается. С того вечера, как они договорились, у Алика сразу появилось чувство, что за ним уже кто-то следит. Ночью у него созрело решение пойти в Комитет госбезопасности и выложить все на чистоту. С этой мыслью он и уснул тогда. Утром чувствовал себя странно. Накануне не пил совсем, а впечатление, как будто он с похмелья. Казалось, свалился без сознания и провалялся в кровати бог знает сколько времени, сутки, а может, двое. Но вчерашнего страха он не испытывал, и желание идти в КГБ тоже. Алик прикинул трезво, что будет, если он явится с повинной, и что, если не явится. В первом случае прощай привычная жизнь, берись за общественно полезный труд, денежки, что сколотил благодаря смекалке и тонкому расчету, выкладывай на бочку. Нельзя же полагать, что там удовлетворяться одним лишь фактом, заданием, полученным от Коки. Его обязательно спросят, как дошел ты до такой жизни. И придется разматывать все от печки. Предположим, ему простят Коку, а все остальное куда девать? Идти каяться еще и в милицию, в прокуратуру, а после честно встать на путь исправления. Такой выход казался чересчур сложным. А другой? Алик привык называть вещи своими именами. На деловом языке просьба Коки называлась заданием иностранной разведки. Алику была известна статья, карающая за исполнение подобных просьб. Но велик ли риск? Кока — его старая деловая связь. Правда, их бизнес карается законом, но если бы кое-кто считал эту связь предосудительной, им давно бы дали понять. Вернее, их постарались бы разлучить, обособив каждого в казенном доме. Ехать на станцию, названную Кокой, — это хлопотно, и там могут произойти непредвиденные осложнения. Но зачем обязательно ехать? Горсть земли можно взять во дворе, а воды налить из-под крана, и потом к черту Коку. Больше с ним никаких дел. Решив так, Алик немного успокоился. Но в тот же день они случайно встретились на Петровке. Взяв Алик под руку, Кока предложил пройтись, и они медленно двинулись к Большому. Кока противно шаркал ногами. — Ну, как дела? — спросил он. — А что вы имеете в виду? Кока помолчал, а потом сказал очень ласково: — Мне хочется предостеречь вас, Алик. Алик удивился, что за странный человек, сначала сам втравил, а теперь предупреждает. А Кока, пожевав губами, продолжал: — Вы человек молодой, но, знаю, практичный. Товар, которого от вас ждут, всюду одинаковый, не так ли? И не было бы ничего удивительного, если бы вы подумали, зачем куда-то ехать, зачем рисковать? Еще не подумали так? Алик прикусил губу. Он боялся выдать свое замешательство. Нет, ему еще рано считать себя мудрее Коки. Кого он хотел обмануть? Кока не ждал его ответа. Я вас убедительно прошу, чтобы вы этого не делали. Это принесет только лишние хлопоты и неприятности. Кока раскланялся с какой-то женщиной, шедшей им навстречу. И не надо тянуть. Чем скорее привезете, тем вам же лучше. Они дошли до Большого театра. Кока остановился. Алик так ни слова еще и не проронил. — Вы сейчас не в кассу Аэрофлота? — спросил Кока. — Пожалуй, пойду в кассу, — сказал Алик. — Берите на завтра, — посоветовал Кока тоном, каким советуют приятелю посмотреть понравившийся фильм. — Это будет в самый раз. Алик действительно направился в кассу. Его не оставляло ощущение, что за ним следят, но не те, кто охраняет безопасность государства.